Наружная молитва нередко исполняется насчет внутренней, а внутренняя насчет наружной. То есть, если я молюсь устами или читаю, то многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь, лицемерю. Устами выговариваю одно, а на сердце другое. Уста говорят истину, а сердечное расположение не согласуется с словами молитвы. А если я молюсь внутренне, сердцем, то, не обращая внимания на выговаривание слов, я сосредоточиваю его на содержании, на силе их, приучая сердце постепенно к истине, и вхожу в то самое расположение духа, в каком написаны молитвенные слова, а таким образом приучаюсь мало-помалу молиться духом и истиною, по словам вечной истины, и же кланяется Богу духом и истиною, да стоит кланяйтесь. Когда человек молится наружно вслух, тогда ему не всегда можно уследить за всеми движениями сердечными, которые слишком быстры. Так что ему по необходимости надо заняться выговором, внешнюю формою слова. Таким образом, у многих причетников, бегло читающих, образуется совершенно ложная молитва. Устами они как будто молятся. «По всему зришь их, аки благочестивых». А сердце спит и не знает, что уста говорят. Это происходит от того, что они торопятся и не размышляют сердцем о том, что говорят. Надо молиться о них, как они для нас молятся. Нужно молиться, чтобы их слова доходили до сердца их и дышали его теплотою. Они для нас молятся словами святых людей, а мы об них.